псевдоинтеллектуалы создают атмосферу слащавого анонизма, а Тыхануса разъедает похотью, висит с монорогом. Да, блядь, заново мне язык заплетается. Не, давай, я хочу нормально. Просит плоть и нож выкидной, я на ЕГЭ набрал бал проходной, поступил на юриста, кем пошел на программиста, кричал фразы Пахома в лекционной под триган Д, были говнарями, слушали КО и ДДТ. Фристайл в аудитории было нормой. Я сижу на лекции, у меня эрекция. Кричал Айрат преподу, подняв указательный палец вверх. Я реинкарнация Яна Кёртиса во плоти. Я инди-бог поколения, как ни крути. Кричали смехом под синявкой. Братан, заори, кто мы? Мы хачи. Душа ушла в пятки, как ушел Ленин под землю. Пацан встает по утрам на работу, а ты ленишься. Выебал неформалку, Таню спустил в ротан. На следующий день она добавила в бан. Ты выбираешь место, где вскроешь вены. Эй, парень, твою подругу зовут Гена. Вынесли милицейский УАЗик, оказалось, он списан. Хотел подписать бутылку, да тебя кто-то подписал. Черный телевизор летит по темной комнате. KFC станет богатым. Гачи чурка в полноте, под драмалом фристайлю, и эта хуйня пока перла, текст писал. Накидал за два. Я роля. Что? Раз.